Часть первая. Миф. Глава первая. Процедура излечения доставленных во фьорд трех новых жриц прошла достаточно обычно, хотя и не без красивых внешних эффектов. Прибыли они в сопровождении реганды, храмовниц и носильщиц, которые, помимо трех паланкинов, привезли большой сундук красного дерева, который водрузили на берегу. Когда восторги жриц по поводу их обновленных тел немного поутихли, и они упорхнули на скалы, постреливая глазками в сторону северян, я стал прикидывать свой скудный остаток фиалов с маной, так как собственной было чуть более 10%, и заполнялась шкала довольно медленно. Талисман же был выжат досуха. Это ко мне часа два ждать, пока накопится необходимое для портала количество. «Посвященный, ты еще раз доказал, что держишь слово». Реганда приблизилась скользящим шагом. Пожалуй, с момента возвращения крыльев не только черты лица гарпии значительно смягчились. Появившаяся плавность в движениях просто завораживала. Я отряхнул головой, сбрасывая наваждение. «Я очень устал, жрица. День был не просто длинным». «Я понимаю, Холиен. Два слова на прощание. Грандмастер магии разума, владеющий всего тремя заклинаниями нашей школы, это неприлично. Поэтому вот, держи». Она отстегнула от звенящего цепями пояса небольшой кожаный футляр с камеей в виде летящей серебряной гарпии. «Полная книга заклинаний магии разума. Легендарный предмет». «Но...» «Бери, бери, Квартирон. Я и так знаю их все наизусть. А посвященному пригодится. На будущее. Да, и еще. Так, безделица. У нас просто нет таких богатств, чтобы отблагодарить тебя. Но мои сестры собрали кое-что, что может пригодиться такому воину, как ты, в его долгих скитаниях. Там, в сундуке, железки. Остались с тех времен, когда в храме Великой совершались поединки с гостями со всего света. Ну а Гранда просила передать, что с твоими умениями пора перестать пользоваться учебным оружием, грандмастер парных клинков». Гарпия улыбнулась, сделала несколько шагов назад, резко взмахнула расправленными крыльями и рванулась в высоту вечернего неба, сопровождаемая храмовницами. Я еще минуту смотрел им вслед, затем подошел к сундуку, у которого уже с нетерпением топталась моя любопытная кореглазка. «Открывай уже, Холиен, чего тянешь?» Я отодвинул щеколду, которая крепилась без замка, просто веревкой, продетой в дужки, и откинул крышку. Северянка заглядывала мне через плечо, возбужденно сопя в ухо. «Ох, да, здесь было на что посмотреть». «Морские сапоги Рагнара Селедки, легендарные. Не выпадает после смерти. Нельзя потерять или продать. Плюс 50 к выносливости, плюс 50 к силе, плюс 50 к ловкости. Плюс уникальная способность хождения по воде. Морские наручи Рагнара Селедки, легендарные. Не выпадает после смерти. Нельзя потерять или продать. Плюс 50 к выносливости, плюс 50 к силе, плюс 50 к ловкости. Морские поножи Рагнара Селедки, легендарные. Не выпадает после смерти. Нельзя потерять или продать. Плюс 50 к выносливости, плюс 50 к силе, плюс 50 к ловкости. Морской шлем Рагнара Селедки, легендарные. Не выпадает после смерти. Нельзя потерять или продать. Плюс 100 к выносливости, плюс 100 к силе, плюс 100 к ловкости. Морские перчатки Рагнара Селедки, легендарные. Не выпадает после смерти. Нельзя потерять или продать. Плюс 50 к выносливости, плюс 50 к силе, плюс 50 к ловкости. Полный сет, шлем, кольчуга, поножи, наручи, сапоги, экипированный одним игроком». Но больше всего меня поразили скромно лежащие на дне сундука божественные ключи матери и сына царицы караванов. Я держал в дрожащих ладонях уже знакомые два скрещенных полумесяца из неизвестного металла, по весу тяжелее моих старых. По всей поверхности клинков змеился радужный узор, похожий на арабскую вязь. Никаких сыромятных ремешков. Металл в местах хвата был податлив, словно пластилин, но принимал прежнюю форму, стоило отпустить клинки. Странно, никаких статов. «Ты и впрямь теперь настоящий герой, мой Холиен. Даже в Варагоне никто много лет не слышал о божественном оружии. Спрячь его немедленно. Моим землякам не стоит знать, что оно у тебя есть. Не надо соблазнять их оружием, стоимостью в десяток дракаров». Нати суетливо оглянулась на северян. «Хороший совет. Я так и сделал». В сундуке еще были разные украшения, подвески, пара серег, золотые и серебряные монеты в двух ларцах, богатая одежда, посуда. Все без статов, но даже на вид очень дорогое. Я перекинул сет Рагнара селедки в инвентарь. Грех такую экипировку оставлять без присмотра. Я захлопнул крышку сундука. «Послушай, Натиен, можешь выполнить мою просьбу? Возьми пока это барахло на хранение. Пусть побудет у моей будущей невесты, пока я буду заниматься поручением богов. Или будущим залогом Юрлу Рагнарссону. Как думаешь, достаточно тут ценностей для начала сватовства?» «Ты удивляешь меня, мой Холиен. Хватит и половины этого золота. Ты щедр, как конунг. И не будь я Натиен Рагнарссон, если ты им не станешь». «О-хо-хо, девочка, не будем торопиться. Неужели тебе хочется сидеть во дворце и копить золото, а не ходить под парусом на драккаре?» «Одно другому не мешает, Холиен. Оставь подвиги для себя, а я позабочусь о сохранении очага и нашего благосостояния». «Ты моя умница. Как думаешь, сколько в этом сундучке приблизительно денег?» «Ну, учитывая древность золота и дорогую утварь, 1200-250 будет, если оптом менялом сдать». «Сколько?» Я не ожидал услышать такую сумму. Гарпии оказались очень благодарными пациентками. «Я же сказала, ты щедр, как конунг. И так же богат». «Что ж, дело принимает серьезный оборот. Кореглазка, возьмешь 50 тысяч и отвезешь мамаши Хейген. Скажешь, Холиен велел тратить на нужды нашего общего тела и производство новых эликсиров. Для всех я остаюсь с гарпиями на несколько недель для изготовления эликсира слез матери. Выгодный контракт, так сказать. Даже Эйрику расскажешь эту версию. Остальные ценности пусть будут у тебя. Если что-то случится со мной, и я не вернусь, распорядись ими, как считаешь нужным». «Хватит, мой Холиен, ты вернешься. И не думай о другом, иначе я в тебе разочаруюсь». «Спасибо, девочка. Проводи меня вон за ту скалу. Пришло время, манны хватит». Солнце едва коснулось кромки океана, заставив воду рассыпаться искрами рубинов и хризолитов в вечерней зари. Мы немного постояли, обнявшись под шум волн, бьющегося о камни прибоя. Все уже было сказано, пора в дорогу. «Вы хотите активировать индивидуальный портал? Да? Нет?» Я на всякий случай отошел немного в сторону и нажал «да». В трех шагах передо мной пространство раскололось с гулким звуком удара колокола. Щель расширилась до размеров арки ворот, и я шагнул в пустоту портала. Скрип тележной оси фургона мамаши Хейген разгонял полуденную дрему не хуже будильника. Добравшись вчера порталом до таверны, завалился спать в своей комнате и продрых 12 часов кряду, без сновидений. Да так крепко, что разбудил меня в авральном порядке только мочевой пузырь, угрожавший взорваться каждую дополнительную минуту сна. Гнома накормила меня, еще одуревшего от длительного сна, плотным завтраком-обедом. Тиль запряг в фургон лошадей. Ивану, сунувшемуся было ко мне с вопросами, я показал большой кукиш и кивнул на фургон, обещая все ответы потом. Теперь же я просто наслаждался неспешной дорогой. Фургоном правил задумчивый Иван, ну а я подробно рассказывал ему о своих приключениях, периодически прикладываясь к бурдюку с ягодным морсом. Безобразник терпеливо выслушал мой рассказ о миссии, нейротронах, в общем, всю эту версию нашего пребывания здесь, поведанную мне Янитором и Непом. Жара сегодня с утра стояла страшная. Уже через час наши рубашки взмокли от пота, и, несмотря на неспешный ритм нашего путешествия, ближе к полудню пришлось остановиться у небольшого ручья, чтобы напоить лошадей. Иван все молчал, только хмыкая в определенных местах или качая головой. Осмотревшись, я узнал местность. Где-то в полулиге отсюда я вышел из леса на дорогу, где и состоялась судьбоносная встреча со сварливой гномой. Высоко в небе над фургоном кружили какие-то птицы. Возможно, те самые глювы, один из которых отправил меня на перерождение в первые часы путешествия по дорогам небытия. Иван вернулся от ручья с кожаными ведрами и стал поить лошадей. «До утеса часа полтора-два осталось, Вань». «Примерно. Я ведь очень давно здесь был. Ты же по нашим меркам буквально вчера». «Кстати, о делах минувших. Тебе в рассказе админов ничего странным не показалось?» «Да нет, вроде. Логика в этом есть». Особенности окружающего мира объясняет. Даже наше попаданчество сюда получается не случайно и логично. Ну а прогноз о длительности функционирования наших нейротронов? Янитер недвусмысленно определил нам 3 года жизни. Что скажешь? Послушай, Артём, ты книгу странствий еще не потерял? Иван пристально посмотрел мне прямо в глаза. Странно, почему он спросил? Он не может не понимать того, о чем я его спрашиваю. В небытии он больше 6 лет и умирал, по его словам, несчетное количество раз. Нестыковочка. Ношу всегда с собой, даже почитать в плавании удалось. Занимательное чтиво. А инструкции по зарабатыванию ЭП цены нет. Только мне ЭП уже 2 сутки не начисляются. Как и обещали админы, эта функция заморожена до моего возвращения. Дай-ка мне книгу на минутку. Иван вновь пристально взглянул мне в глаза. Я молча протянул ему требуемый предмет. Иконка книги в интерфейсе мигнула и пропала. Безобразник достал из своего инвентаря похожую книгу, на секунду приложил к моей, затем вернул, втиснув между ладоней. «Я скинул небольшое дополнение. Тебе пригодится. Прочитай прямо сейчас, оно короткое». Иван вскочил на облучок, забросив ведра в фургон. Я вернул книгу странствий в инвентарь, активировал иконку и развернул книгу в интерфейсе. На последней странице высветился небольшой текст. «Артём, не обсуждай больше спорные моменты версии админов. Аккуратно переведи разговор на другую тему. Мы обязательно все обсудим, но только в локации хижины Янитера. Общение там не контролируется системой. Там мы сможем свободно пообщаться перед твоим отбытием. Настаивай на моем присутствии. Янитера я временно нейтрализую. Не волнуйся, все будет хорошо. Иван». Черт! Меня бросило в холодный пот, но я постарался изобразить отстраненное лицо, садясь рядом с Иваном, который невозмутимо дернул вожжами, и фургон покатил дальше. «Шпионские игры какие-то. Ладно, поиграем». «Хорошее дополнение. В общем, я рад, что ты подкинул мне информации о выживании. Вернусь с задания, все твои подсказки очень пригодятся». «А то, знай наших, киса-безобразник своих не подводит». Иван подмигнул мне и похлопал по плечу. «Опять эта маска простачка». «Слушай, Вань, я вот что подумал. Ты же аналитиком в бюро работал. А как насчет самой игры? Вы же должны были быть на короткой ноге с основными игровыми админами. Прохождение квестов, артефакты, заначки, баги и читы в игре. Мне бы любая инфа пригодилась. Не жмись, отправка только вечером. А мне там любая соломинка в копилку. Пошевели мозгой». «Ну ты дал, Артём. Это же когда было, я уж и забыть успел». «Ну, не скромничай, поднапрягись, время есть». «Ладно, подумаю. Только меня же админы в локацию не пустят. Я же так, провожающий». «Ничего, я попрошу, это и в их интересах». «Ну, хорошо, попробую. А Сет, что гарпии подогнали, покажешь?» «А куда я денусь, бро?» Все оставшееся время мы провели за рассматриванием моих обновок. Иван вертел их и так, и эдак, цокая языком. Вот лицедей. Ну, доберемся до хижины и все выложит. Надоела мне эта игра в прятки, хуже горькой редьки. Фургон оставили у кромки леса. Лошадей Иван распряг, стреножил и оставил пастись на опушке. Хижина была на месте. Окна и двери, благодаря жаре, распахнуты настежь. На крыльце сидел Янитер и чинил сеть, что-то напивая себе под нос. Увидев нас, он поднял руки в приветствии, не вставая. «Чего-то рановато, Артём. Отправка только после заката. Накопители только 60% режима набрали». «Ничего страшного, будет время подготовиться. Вот и Ивана с собой взял. Он, оказывается, эксперт по мифу. Многих игроков знает. Глядишь и подскажет парочку кандидатов». «Ну, если так, то, пожалуй, в его присутствии смысл есть. Вы пока в хижину проходите, там попрохладнее, и пиво в погребе есть. Я провожу, а то мембрана только на Артёма настроена». Янитер отложил сеть на край ступеней. Мы поднялись за ним на крыльцо. Первым в дверной проем он пропустил меня. По лицу привычно скользнула паутина мембраны. Следующим зашел привратник, ведя за руку Ивана. «Располагайтесь», — махнул рукой на лавку у печи великан, дергая за кольцо люка в полу. Несмотря на свои габариты, он проворно спустился в погреб и вынес оттуда двухведерный дубовый бочонок. Водрузив его на стол, он вытащил из кармана штанов медный кран, продул его, смешно свернув губы трубочкой, и одним движением вогнал его острый край в деревянный бок бочонка. Пивная струя ударила в подставленные резные кружки, запахло солодом и свежестью. Янитор с удовольствием опорожнил свою одним глотком. «Янитор!» Иван, взяв свою кружку, подошел к привратнику. «Я бы хотел моментом воспользоваться. Когда я еще к админам попаду?» «Что у тебя?» Великан налил себе вторую и присел к нам на лавку, откинувшись спиной на стену печи. «Да попал тут ко мне один редкий артефакт, а статы не читаются. Обидно, денег стоит, небось, немерено». «А-а-а, выкинь, богованных предметов в небытии море, не заморачивайся». Янитор сделал шумный глоток. «Ну, что тебе стоит, глянь?» «Ну, давай, давай». Иван достал из-за пазухи перстень с камнем кроваво-красного цвета. Янитор повертел перстень в руке, приблизил к глазам, отставил кружку на лавку, хмыкнул и надел его себе на мизинец левой руки. Сначала я не сообразил, что произошло. Черты лица Янитора расслабились, взгляд уставился в пустоту. Голова упала на грудь, огромные руки расслабленно повисли вдоль туловища. «Артём, не отвлекайся, ничего с привратником страшного не случилось. Он пробудет в таком состоянии около получаса. Потом вирусная программа завершит свою работу. И он очнется, не вспомнив ничего». Иван невозмутимо подошел к кружке Янитора, наполнил ее пивом и поставил на прежнее место. Аккуратно снял перстень с мизинца привратника и спрятал его за пазухой. «Нам нужно поговорить об очень многом, Артём, а времени мало. Так случилось, что ты стал участником очень важных событий. И прежде чем услышать мою версию, скажи, ты веришь рассказу админов?» «А даже если и не верю, что с того? Куда мне деваться? Тихо ждать растворения своей личности в цифровом ничто? Не тяни, Иван, сам сказал, времени в обрез». «Хорошо, Артём. У нас тоже нет выхода, и мы вынуждены идти на риск, доверившись тебе. Прежде всего, ты должен знать, я не киса-безобразник и никогда не попадал в небытие из твоего мира». «О как! И кто же ты, северный олень?» «Не ерничай. Зовут меня Иван Переверзев. Я капитан-командор орбитальных вооруженных сил, руководитель группы киберразведки, которая выполняет задания по возвращению контроля над ресурсами объектов земного базирования, в настоящее время находящихся в полной власти так называемой системы, а по сути являющейся объединенным сообществом эскинов Земли. Тебе сообщили правду, но не всю. Это очень удобно и выгодно. Система просчитала степень твоего потенциала доверия заранее и выбрала оптимальный вариант вербовки». «Вань, а сейчас что происходит? По-моему, это тоже вербовка». «Справедливо, Артём, я и не скрываю. Но дослушай меня. Эскины действительно не способны на мирный заговор и осуществляют текущее решение проблемы, руководствуясь заботой о человечестве. О том человечестве, которое удобно системе и заживо похоронено в саркофагах многомиллионных биологических хранилищ, и потенциал которого до самого последнего человеческого нейрона система хочет использовать для создания синтетического глобального разума. Гигантские вычислительные возможности системы и творческие способности человеческого сообщества, полностью контролируемые эскинами. Вот на какое будущее собирается обречь людей и нашу планету эта электронная плесень. Воспользовавшись нашими слабостями, она столетиями вела человечество к деградации. Ну, да тебе примерно подробности описали и даже показали». «Позволь реплику, Иван. Я далек от мысли, что человечество – это стадо баранов, которое можно вести, как ты выразился, к деградации». «И тем не менее, Артём, самый настоящий захват ключевых ресурсов и наземных точек произошел чуть более 70 лет назад. Орбитальным городам, станциям Луны, Марса, пояса астероидов был нанесен чудовищный урон. Нет, система не атаковала нас. Она просто лишила нас снабжения и выбрала для этого оптимальный момент. Полностью автономных объектов в ближнем космосе изначально было немного. Нам же нужно было принимать беженцев, разрабатывать тактику выживания, заново создавать какую-то инфраструктуру. Любые попытки создавать поселение на Земле в этих условиях тут же пресекались армией системных дронов. Нет, они снова не убивали. Они не давали строить энергетические станции, ликвидировали любую возможность коммуникации, то есть занимались тотальным саботажем. На сегодняшний день на Земле существуют только кочующие поселения одичавших людских групп, использующих остатки ресурсов цивилизации и прячущихся от дронов системы. Иногда они нападают на объекты системы, пытаясь захватить ресурсы, оружие или просто уничтожить пару-другую дронов. Но с тем оружием, которое им удается добыть, против машин нет никаких шансов. Такие группы, как моя, выполняют на Земле прикладные задачи орбитальной группировки. «Партизаните потихоньку, значит», — хмыкнул я. «В том числе. У нас есть специалисты и по диверсионному делу. Много военных». Я продолжаю. В дальнейшем система неуклонно контролировала любое проникновение извне. Каждый, севший на поверхности Земли корабль, разрушался. Только малые десантные капсулы позволили высадиться нашей группе достаточно незаметно в горных районах. Да, Вань, ваше дело швах. Ситуация даже не патовая. Рано или поздно без земных ресурсов вам каюк. Я не говорю уже о деградации физиологической. Орбитальные станции, скорее всего, плохо приспособлены для постоянного проживания. Твоя правда, Артём. Но с недавних пор у нас появилась надежда. Помогла случайность. Система не учла одного очень важного факта. Незадолго, ну, по историческим меркам, до киберреволюции, были отправлены к ближайшим звездным системам несколько автоматических исследовательских кораблей, оснащенных автономными эскинами, созданными на орбите и не взаимодействовавшими с системой. 10 лет назад вернулся первый, затем через год второй. Они стали настоящим подарком, обреченному угаснуть на орбите родной планеты человечеству. Поясню, каждый из этих кораблей – самодостаточный модуль, имеющий оборудование для терраформирования, несколько мощных энергетических установок, синтез-фабрику. И самое главное, он может стать основой космической станции по производству всего необходимого для выживания. Иван не усидел на месте, вскочил. Хотел было налить пиво, затем махнул рукой и продолжил. Сначала возникло очевидное решение об отправке части людей с одним из кораблей в одну из исследованных систем для создания первичной колонии. Но потом этот проект был отложен из-за нехватки ресурсов. А поступление новой информации от одной из групп киберразведки сделало приоритетными совершенно иные задачи. Теперь, внимание, я подхожу к главному. 7 лет назад системе удалось создать прототип будущего синтетического разума на основе нескольких эскинов Средиземноморского региона и психоматриц 1,5 миллионов людей из хранилища в Пиренеях. Именно его тебе показали. Система запустила проект давно оставленного исследования по хронорепликации человеческого сознания через сингулярный доступ. И всего за 4 месяца, использовав человеческий творческий потенциал, довела его до практического применения. Первое сознание из вашей игровой виртуальности было перенесено в нашу, свято сохраняемую системой. Дальнейшее изучение этого феномена привело к еще более удивительным результатам. Как ты уже знаешь, перемещенные психоматрицы имеют свойство потенцировать спящее сознание людей в хранилищах. Но в действительности система использует эту способность не для пробуждения спящего сознания, а для включения его в свой проект синтетического объединенного разума. То есть деятельность твоя и тебе подобных под контролем системы в конечном итоге приведет к окончательной гибели современного человечества как такового и возникновению системы кибернетического сознания с псевдочеловеческими свойствами. Мы же, жалкие остатки хозяев планеты, будем вынуждены бежать в неизвестность и сотни поколений выживать со слабой надеждой на счастливый исход. Иван перевел дух и присел ближе. Понимаю, что трудно сейчас это все воспринять. И ни в коем случае не уговариваю присоединиться к нам. Хотя, чего греха таить, ты просто необходим нам. И ты должен знать все стороны этой проблемы, Артём. Выполняй задания системы и думай, думай. Время еще есть, времени много. Все указанные мной в книге «Странствия люди» — это члены моей группы. Все они, как и я, подключились к нейротронам игроков, которые выработали свой лимит смертей в небытие, и их сознания уснули точно так же, как и у миллионов землян. И вот тебе еще факты. Твой дед в курсе, мы его проинформировали. Он еще не дал своего ответа, но ты должен решить сам. Понимаю, по большому счету тебя наши проблемы не должны волновать. Это почему? Игровая виртуальность, из которой тебя вынула система, не находится на одном временном векторе с нашей. Проще говоря, мы с нашей Землей не твое будущее. Просто один из вариантов. Ты не наш предок, мы не твои потомки. Вот так. И запомни, неважно, что ты не имеешь биологического тела. Для меня, для нас, ты человек и точка. Я тебе всегда помогу. Но только если ты будешь по нашу сторону баррикад. Если же ты вернешься с команды ручных собачек системы, берегись. На войне, как на войне. За свою землю мы будем сражаться до конца. Я лично перегрызу твою электронную глотку, прости за моветон. Мы увлеклись. Скоро действие вирусной программы закончится. Я через полчаса покину локацию. Больше мы в Варагоне не увидимся. Если ты хочешь работать с нами... Первое контактное лицо из списка – викинг, лейтенант Ингвар Стерлинг. Найдешь его в столице северян. Все, Янитор приходит в себя. Иван подошел к бочонку и стал наливать пиво, краем глаза поглядывая на привратника. Великан встряхнулся, зевнул так, что хрустнула челюсть в суставе. «Чего ты сморила меня? Даже пиво не помогает, хе!» Янитор подхватил свою кружку и с гулким звуком проглотил все ее содержимое в один заход. «Пойду я, накопители проверю. А вы тут закругляйтесь со стратегическими планами. Скоро начальство пожалует. И тебе, Иван, лучше быть в это время уже на дороге в Варагон». «Не переживай, Янитор, нам немного осталось». «Бывай». И привратник вышел, громыхая сапожищами. «Я так думаю, Иван, что по причине того, что миф ты покинул достаточно давно, контакты, которыми бы ты мог поделиться, безнадежно устарели?» Я незаметно подмигнул безобразнику. «Но почему же, Артём? Бюро платило хорошие деньги и штатным, и вольно-наемным оперативникам. Думаю, многие фамилии и сейчас актуальны. Дай-ка свою книгу странствий еще раз». Он, улыбаясь, протянул мне руку, прищелкнув пальцами. Я, внутренне удивляясь, достал из инвентаря требуемый предмет. Иван повозился с книгой некоторое время и вернул мне. «Ну вот, десяток ников я тебе скинул с небольшими характеристиками. Авось пригодится. Пойду я, Артём. Долгие проводы, лишние слезы. Надеюсь, встретимся». Он протянул мне руку и посмотрел своим насмешливым взглядом. «Не поминай лихом, Вань. Моим в Варагоне привет передавай». Я специально не попрощался. Не люблю. Денег я им с Натиен передал, хватит надолго. «Ты так о них беспокоишься?» «Все просто, Вань. Они моя семья. Советую тебе об этом подумать, пока меня не будет». Иван хлопнул меня по плечу и вышел, скрипнув досками на ступенях. Я все еще держал в руке книгу странствий. Пожалуй, стоит уделить ей внимание, хотя одного кандидата я уже знаю. При его жизненных обстоятельствах даже не сомневаюсь в его согласии. С гнома Васи и начну по прибытии. Я развернул список, составленный Иваном, пробежал глазами. 10 игроков. Некоторые ники казались смутно знакомыми. Но не топы однозначно. Эти-то примелькались до зубовного скрежета. Стоп. Эвглена Зеленая, раса эльф. Штатный старший оперативник бюро. Настоящее имя Хельга Аспен. Стокгольмское отделение корпорации. Работает всегда в одиночку. Возраст 70-75 лет. Нихуя себе! Перипетии виртуальной реальности. Что за подлючий мир? Настроение и так было не фонтан. Так, глянем, кто еще у нас. Кот-бегемот, раса гном, сотрудник главного управления бюро, личный друг кисы-безобразника. Настоящее имя Жан Верен. Санкт-Петербургское отделение корпорации. Руководитель Европейского отдела спецопераций. Возраст 92 года на момент хронорепликации безобразника. Важная информация. Настоящее имя кисы-безобразника Ван Мерен. Амстердамское отделение корпорации. Возраст 87 лет. Турбокроха. Раса эльф. оперативник бюро по контракту. Настоящее имя – Крашенинникова Мария, московское отделение корпорации. Работает всегда в одиночку. Возраст – 60-65 лет. Иштараби, раса человек, штатный оперативник бюро. Настоящее имя неизвестно. Стамбульское отделение корпорации. Работает в группе с Хен Элиза и Людик. Возраст 45-50 лет. Хен Элиза, раса человек, оперативник бюро по контракту. Настоящее имя Хен Ли Гон, сеульское отделение корпорации. Работает в группе. Возраст и пол неизвестен. Людик, раса эльф, оперативник бюро по контракту. Настоящее имя Людмила Гонтарь, киевское отделение корпорации. Работает в группе. Возраст 35-38 лет. Брутамин, раса орк, штатный оперативник бюро. Настоящее имя неизвестно. Римское отделение корпорации. Работает в группе с Доди Метр и Рико. Возраст 38 лет. Доди Метр, раса человек, оперативник бюро по контракту. Настоящее имя неизвестно. Каирское отделение корпорации. Работает в группе. Возраст 45-50 лет. Патрик, раса лепрекон, штатный оперативник бюро. Настоящее имя неизвестно. Лондонское отделение корпорации. Возраст и пол неизвестны. Работает всегда в одиночку. Рико. Раса человек. Оперативник бюро по контракту. Настоящее имя неизвестно. Вашингтонское отделение корпорации. Работает в группе. Возраст 75-80 лет. Непростые ребята. Ники без цифр. Старые игроки. Таким палец в рот не клади. Оперативники бюро. И зачем Иван вытащил о них информацию из нейротрона кисы? По возрасту под вербовку попадают Кот Бегемот, Эвглена и Рико. Остальным есть что терять, но не факт. Двое вообще без возраста. Да и с сотрудниками бюро не хотелось бы сталкиваться. Эта организация вообще всю малину может испортить. Вернусь с дырявым лукошком и ага. Ладно, приму к сведению. Эвглена вроде бы не совсем конченным человеком мне показалась. Не, я лучше, как ни странно, Васе, который меня сдал, доверюсь. Он хотя бы просчитывается, да и жалко его. Понять можно, он же не знал, что с дедом так выйдет. Что-то добренький я стал. Заранее прощаю всех. На месте посмотрю не спеша, там поглядим. Ох, чего-то засиделся я, пора на воздух, и пиво уже не лезет. Жара на улице уже спала до комфортного состояния. Вдалеке, на горной тропе, показалась фигура Янитера, вышагивающего в смешной, огромной, широкополой соломенной шляпе. Как он еще не сварился в своих кожаных штанах и куртке. Я из шалости активировал над головой водяной бич и на несколько минут закрутил им несколько вихрей, распавшихся высоко над хижиной на миллионы брызг, красиво вспыхнувших под лучами вечернего солнца и пролившихся благодатным дождем на наши с Янитером разгоряченные тела. «Уф, все хулиганишь, ману девать некуда», — добродушно проворчал привратник. «Пошли в нейрованну, 2 часа осталось. Будем тебе аватар программировать для мифа. Начальство приказало, чтобы максимально подстраховать тебя. А то будешь там год колупаться, никаких ресурсов на тебя не хватит». Ну вот, только вышел свежим воздухом подышать. Знакомая купель с чавком приняла мое тело. Он сказал «поехали» и взмахнул рукой. Меня охватила предстартовая эйфория. «Ныряй давай, тенор недоделанный!» И вдох поглубже. Вы находитесь в интерфейсе модификатора персонажа. Идет тестирование нейроматрицы. Поиск программ паразитов. В инвентаре найдено 6 программ из 7. Идет поиск 7. Поиск завершен. Программа в инвентаре модуляции архитектуры программ. Тестирование завершено. Нейроматрица закреплена. «Как дела, Артём? Генератор персонажа вышел из тестового режима. Вопросы есть?» Голос привратника вкратчиво вещал у меня над ухом. «Я тут момента одного не понял. Что за программы-паразиты?» «Не понял он. Вредитель огородов. Предметы в подарок получал? Получал. Остался инструмент, ампутационный нож, игла, нить, визитка барона, пояс сумасшедшего алхимика. Остальные модифицировал, то есть репрограммировал в небытии. Фигурка улыбающегося пса. Богине подарил? Было. Что с возу упало, сам знаешь. Вечное перо каллиграфа. Чернильница, записная книга путешественника. Фить? И ты полиглот. Фиал с кровью молодого бога выпил. Магия разума в кармане. То-то. Погоди, погоди. Система назвала 7 программ. А ты назвал 5 оставшихся предметов. Инструменты, визитка, пояс. Эхе. А божественные ключи матери и сына? Такие предметы автоматически к тебе привязываются. А сандалеты? Система тебе их вернула, так как они неотъемлемая часть твоей нейроматрицы. Так что сам объяснишь Тилю, почему у него обувка исчезла. Неудобно получилось. Ничего, купит себя лучше. Итак, приступаем к созданию аватара. Давай. Инициация модификации. Модификация имени. Своим называться нельзя. Все-таки моя миссия более шпионская, чем прогрессорская. А круто было бы. Эскул во всем белом на статном коне, в сверкающих доспехах, нагибает. «Артём, хорош мечтать, до утра провозимся!» От недовольного рыка Янитера заложило уши. «Блин, привратник, я же себе не костюм покупаю. Да и там спешить не стоит. Ладно, постараюсь быстрее. А может, не имя? Более незаметным будет ник. Игровой такой». «Артём, забыл сказать, твой аватар в мифе будет в качестве НПС». «Твою мать! Прозы поперёк поэзии! А раньше сказать?» «Извини». «Засунь своё извини знаешь куда?» «Куда?» «Проехали». «Значит, буду серьёзно ограничен. Ни чата, ни аукциона. Вообще сирота. Хотя есть один огромный плюс, который, пожалуй, оправдывает все мои грядущие неудобства. Для бюро и большинства игроков я буду всё равно что невидимкой. Ну, кто, скажите мне, обращает внимание на табурет или шкаф? Кто подозревает НПС в шпионаже? Да ещё в пользу суперразума из будущей альтернативной реальности. Правильно, шизофреник. А связь и возможность торговли можно подключать и через других игроков. И ещё, Артём, не совсем проверенная информация, но ты её тоже учитывай. Виноватые нотки в голосе Янитера начали меня злить. «Что еще?» «Некоторые искины в мифе, в особенности отвечающие за богов и божеств, имеют достаточно вычислительных мощностей и ассоциативных связей, чтобы распознать в твоем нейротроне человеческую сущность, и твой камуфляжный образ НПС для них не является препятствием». «Да, легко не будет». «Старайся избегать общения с богами, и все». «Ладно, попробую. Итак?» «Модификация имени». «Как там называли первую стадию клирика? Вот. Пилигрим». «Сохранить, да, нет». «Да». «Раса». «Человек». «Реципиент. Представьте мысленно ваш внешний облик». «А тут мудрить не буду. Должны же меня узнать Вася и дядя Миша. Пусть погуляет по мифу НПС с моей реальной внешностью». Чуть-чуть сделаем себя моложе, более резкие черты лица. Благородные тени под глазами и на скулах. Чёрная, как смоль, эспаньолка. И ленинский прищур. Сохранить? Да? Нет? Да. Передо мной появился знакомый уже висящий в пространстве человеческий скелет, быстро обрастающий всем необходимым. Тело, благо конструктор позволял, сделаем сухим и жилистым, из одних мышц. Кожа загорелая, тёмная, как у индуса. Глаза изменить на свои не удавалось. Оставил, как у эскула. Так, так даже интересней. Есть что-то демоническое в получившемся аватаре. «Давай, Артём, теперь по-быстрому. Класс! Учти, статов накидаем тебе по месту. Максимальное количество возможных. Это мы сможем сделать, как и скрыть твой класс и уровень для посторонних. Простейшая программа поможет тебе самому их выставлять». Выберите класс персонажа. Клирик. Специализация. А вот тут проведем финт ушами. Мои-то все кровно заработанные способности и магии останутся при мне. А ну как удастся потом перетащить новую специализацию обратно в небытие? Чем рандом не шутит? Религиозная. До 50 уровня развития пилигрим. Максимальная скорость раскачки при взятии религиозной специализации и божественной магии и развитие по линии. Пилигрим – нулевой уровень. Капеллан – 25 уровень. Клирик – 50 уровень. Епископ – 100 уровень. Кардинал – 200 уровень. Понтифик – 400 уровень. Принято. Вот ты хитрозадый хапуга, Артём. Мне показалось, что в голосе Янитера проскочили одобрительные нотки. Твой замысел понятен. Но-но. Ну, гляди, любуйся, мля. Пилигрим, клирик, уровень 0. Раса человек. Сила 10. Телосложение 10. Ловкость 10. Выносливость 10. Интеллект 10. Скрытность 10. Удача 109. Харизма 63. Магия жизни грандмастер. Магия разума грандмастер. Магия воды грандмастер. Божественная магия ученик. Рунный мастер ключей. Способности. Возрождение в выбранной точке. Любимец фортуны. Индивидуальный портал. Ходок. Коэффициент скорости 5. Стрелок. Меткий выстрел 501 метр. Алхимик грандмастер. Травник мастер. Костоправ мастер. Заряд талисмана жизни. Инвентарь. Сандалеты орбита. Скальпель, игла, хирургическая нить, визитка барона Самади, божественные ключи матери и сына, пояс сумасшедшего алхимика. «Караул! Ограбили! Мало того, что 2 дня ЭП не начисляете, так еще и инвентарь мой попятили. Где нажитое с таким трудом? У меня там фиалов с эликсирами. Жемчужины судьбы, сет Рагнара селедки. Какой ты меркантильный, Артем Сергеевич! Это же не божественные вещи, к нейроматрице не привязанные. Да ладно, жемчужины небожественные. Ну, разве что жемчужины. Остальное я в сундук в хижине сбросил. Вернешься, все получишь, в целости и сохранности. Гони жемчужины. Да подавись! Вот, они мне душу согреют, когда я на дело пойду. Клоун! Ничего, ничего, давай, что там дальше? Так все уже. «Сейчас инициирую контур. Продувка, протяжка. Стоп-стоп, а где я окажусь?» «В той самой хижине Дубль, рядом с поляной единорогов. Тебя Искин встретит, как раз привязку к сети сделает». «Так мне же еще по чистилищу шлепать». «Эй, нет, Артем, это когда оттуда сюда. Отсюда туда все пройдет мгновенно». «Чего-нибудь привезти с родины, Янитер?» «Приготовься, шутник, будет не очень приятно». «Ну а все-таки...» «Тьфу ты пропасть, терпей! Цветочек аленький привези,